Мы не хотим изменять будущее. Здесь, в прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени – дело щекотливое. Сами того не зная, мы можем убить какое-нибудь важное животное – печугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида. Я что-то не понимаю. Ну так слушайте, мистер Эккельс. Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Ну и что? Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет, верно? Да. Не будет потомков, от всех ее потомков. Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион, миллиард мышей. Хорошо, они сдохли. Ну и что? Что? А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит 10 мышей, умрет одна лиса. 10 лисам и меньше подохнет от голода лев. Одним львом меньше погибнут всевозможные насекомые и стервятники. Сгинет неисчислимое количество форм жизни. И вот итог. Через 59 миллионов лет пещерный человек, один из дюжины, населяющий весь мир, гонимый голодом, выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив одну мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, не просто один человек. Нет, это целый будущий народ. И из его чресл вышло бы 10 сыновей. От них произошло бы 100 и так далее. И возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте одного человека, и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно, что убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь, это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли, в корни изменит наши судьбы. Я все-таки вас не очень хорошо понимаю. Гибель одного пещерного человека – смерть миллиардов его потомков, задушенных в чреве. Может быть, Рим не появится на своих 7 холмах. Европа навсегда останется глухим лесом. Только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь, и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь, и вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы. Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны, держите стропы. Никогда не сходите с нее. Но тогда выходит, опасно касаться даже травы? Совершенно верно, мистер Эккельс. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за 60 миллионов лет. Господи, вы уверены, что не ошибаетесь, мистер Трэвис? Не исключено, что наша теория ошибочна. Быть может, мы не в состоянии повлиять на время. А если и в состоянии, то очень незначительно. Может, мертвая мышь и не ведет к изменениям социальным. Может быть, итог будет совсем незаметным. Легкое дуновение, шепот, волосок, пылинка в воздухе. Такое, что сразу и не увидишь. Но кто знает, кто мистер Экельс возьмется предугадать. Мы не знаем, только гадаем. И покуда нам неизвестно совершенно точно, что наши вылазки во времени для истории, гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Это машина, это тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, все обеззаражено. И назначение этих, например, кислородных шлемов помешать нам внести в древний воздух наши бактерии.